В эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 75-я. Счастливого плавания. Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только поставлю на полку человека-амфибию. Катюша, а что это за ералаш? Что вы имеете в виду, Марья Петровна? Я не понимаю, почему вы разбрасываете книги по всей библиотеке? Я? Да я никогда в жизни... Ну, можете убедиться сами. Почему Гулливер стоит посреди медицинской энциклопедии? 80 тысяч километров не под водой, а под глобусом. Тартарен прилег на бежен луг, а Мюнхгаузен облокотился на Дон Кихота. Я их не трогала. Ну, не хотите же вы сказать, что книги сами скачут по полкам? Я не знаю. Катюша, не плачьте, Катюша. Кстати, что вас так расстроило? Ну, вы же сказали про этот беспорядок. Ну, ладно, да вы успокойтесь. Мы сейчас поставим все книги на место. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, получите букет из цветочного магазина. Распишитесь, пожалуйста. Вот, 75 тюльпанов. Тюльпан? А, собственно, кому? А точно по адресу вашей библиотеки. Карточка в конверте. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Всего хорошего. Очень странно. А что написано на конверте? Дорогому юбиляру. Ой, давайте вскроем конверт. Катюша, как можно? Это что, ваш юбилей, Катюша? Ой, ну какой же юбилей в 19 лет, ну, Марья Петровна? А мы уже праздновали в прошлом году. А, это, вероятно, хотят отметить 75 лет со дня рождения Семёна Семёновича, учителя географии. Да ему только 71. Разве? Тюльпаны могут завянуть. Ну вот что, поставьте цветы в воду, а завтра утром мы их передадим директору школы. Пусть сам разбирается. Сейчас, Марья Петровна. Ой. Красивые какие. Очень красивые. Особенно вот эти. Ну вот и все. Да, закрывайте двери, Катюша. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Посмотрите, капитаны, какой букет! О, тюльпаны! Красные! Желтые! Палевые! Черные! Пестрые, белые! Великолепный букет! Я думаю, это подарок какой-нибудь дамы самому неотразимому из нас. Нет, самому правдивому, Тартарен. Я не очень разбираюсь в тюльпанах. На моем острове они не росли, но в посланиях я разбираюсь отлично. Дайте-ка. Так. Что там? Мы встречались с вами столько раз, сколько в этом букете тюльпанов. И еще один в честь сегодняшней встречи. Ваши старинные друзья, первые слушатели клуба. Ах, вот оно в чем дело. Эй, на корвете! Есть на корвете! Оркестр на палубу! Есть оркестр на палубу! Торжественный марш в честь друзей нашего клуба! Замечательно. Вы знаете, после такой музыки нам остается с лучшими чувствами занять свои постоянные кресла в нашей кают-компании. Мои стародавние соседи по книжным полкам и неугомонные мореплаватели. В один прекрасный день мы подняли вымпел клуба знаменитых капитанов. И вот пролетело каких-нибудь 24 года, и мы собрались в 75-й раз. Совершенно точно, достопочтенный капитан корвета Коршун. Но за эти годы мы не стали ни лилипутами, ни великанами. Мы остались такими, какими нас знают все дети. Пардон, мадам и месье, пардон. Зато наши слушатели за это время выросли. Некоторые даже женились. И теперь слушают нас вместе с детьми, не говоря уже о племянниках и двоюродных сестрах, а также соседях и гостях. Но вспомним традиции нашего клуба. В такой знаменательный день председательский молоток должен держать в руках самый смелый, скромный и галантный из нас. Ну, не подлежит сомнению. Что это? Это я, знаменитый барон Мюнхгаузен. Позвольте, позвольте, почему вы, почему вы? А что такое? Это не очень галантно, не совсем скромно, хотя и слишком смело. Да вы взгляните на меня, Тартарен. А зачем? А вы полюбуйтесь, вот смотрите, красный камзол, треуголка, лакированные ботфорты, голубой переплет. Обратите внимание на большой формат. Я бы сказал, председательский формат. Я уже не говорю о тираже, массе иллюстраций, новые издания. Простите, для кого вы так принарядились, барон? Для читателей младшего возраста. Какая удача, что мой очередной выход в большой свет совпал с нашим праздником. Но почему вы, как мой попугай, раскланиваетесь направо и налево? Потому что я в двух частях. Часть первая. Конь на крыше, волк наизнанку, бешеная шуба, верхом на ядре, первое путешествие на Луну. Часть вторая. Встреча с китом. Один против тысячи. Сырный остров. Корабли, проглоченные рыбой, и масса других правдивых историй. Ну, давайте, давайте сюда председательский молоток. А у нас, мальчишек, самые лучшие рекомендации для книжного героя – потертый переплет. Поглядите на книжные полки. Сколько блестящих корешков, к которым почти не прикасалась рука читателя. Я не имею в виду ваше приключение, дорогой Мюнхгаузен. Как? Разве? Да. Я предлагаю, капитаны, избрать председателем старейшего из капитанов Робинзона Крузо. Хотя он сегодня красуется среди нас в переплете, видавшим виды. Браво. Благодарю за честь, капитаны, но... Признаться, с нелегким сердцем я становлюсь за штурвал нашего клуба. Простите, пожалуйста, ну, если это вам так тяжело, я, Тартарен из Тараскона, готов пожертвовать собой. Простите, но прежде надо выяснить, капитан Крузо, почему с нелегким сердцем? Да я небольшой любитель юбилеев. Ну, утомительные речи, адреса, приветствия. А что, капитаны, если круто свернуть с этого курса и провести встречу в моей пещере? Все свои. Пятница, попугай, жареная козлятина, припрятанный бочонок вина и морские загадочные истории. Позвольте представиться. Пожалуйста, кто вы? Я путешественник по времени. Я путешественник по времени из повести Герберта Уэллса «Машина времени». У меня есть все, кроме времени. Я мчусь по эпохам. Чудес. Но я не мог отказать тем весьма известным почтенным джентльменам. Вот их послание. Читайте, а я стартую в будущее. Фантастическая машина. Очень странный путешественник. Таинственное послание. Нет, тут не до вашей пещеры, любезный Робинзон. Да, откровенно говоря, мы получали письма по почте, извлекали из кольца на лапке голубя, доставали из бутылок сургучом, получали с гонцами, посыльными, курьерами, но с машиной времени... как почтовым ящиком сталкиваемся первый раз. Я вскрывал столько депеш на капитанском мостике корвета «Коршун». Позвольте, вскрою и этот конверт. Осторожно. Пожалуйста. Кому адресовано письмо? Клубу знаменитых капитанов. Один мыслитель сказал: сколько дней труда, сколько ночей без сна, сколько долгих жизней вылиты здесь в мелких типографских знаках и стиснуты в тесном пространстве окружающих нас полок. Простите, это про нашу библиотеку. Не только про нашу. Читаю далее. Мы очень рады, что вы сходите со страниц для новых увлекательных путешествий и приключений. И чудесно, что вы все встречаетесь в одной кают-компании. Русский капитан корвета «Коршун», моряк из Йорка Робинзон Круза, да, ирландец Гулливер, Тартарен из солнечного Прованса, американский юноша Дик Сент, это я, Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен из Саксонии, капитан Грей, герой ферии «Алые паруса». Счастливого плавания, попутного ветра и 10 футов не менее под килем. А кто авторы этого послания? Трудные почерки и на разных языках. А, вот-вот, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Распе, Жюль Верн, Константин Станюкович, Альфонс Доде. Браво. О, я глубоко растроган, капитан. Как и вы все, надеюсь, и так трогательно. Ах, мадам и месье, как жаль, что мы не успели сказать мерси этому симпатичному путешественнику по времени. А может быть, мне быстренько вылететь вдогонку верхом на ядре? А? Прекрасная мысль. Но куда? В какую эпоху? Разрешите вас вернуть в сегодняшний день. После такого послания мы не можем сидеть у камина. Правильно. Я отменяю приглашение провести вечер у костра в моей пещере. Мой брик Пилигрим всегда готов к походу. На Коршуне подняты все паруса. Пардон, но мой пароход Чу-чу-пам-пам уже дымит на рельде. Наутилус готов к погружению. Капитаны, вы предлагаете отличные корабли, а меня привлекает другое. Сегодня рядом со мной на книжной полке оказалась книга бывалого моряка Вэла Хауэлза «Курс одиночества». Но не одиночество привлекло меня, а отвага. Отвага. Сам автор дважды принимал участие в гонке яхт-одиночек через Атлантику. А? Да. Но, правда, не ему принадлежит сама идея подобных путешествий. А кому, позвольте узнать? В 1875 году так. Датский моряк Альфред Йенсен на рыбацкой лодке доплыл из Америки до Англии за 54 дня. Это идея, капитан! Да. Я предлагаю шлюпочный поход вокруг света по маршруту Москва, Москва. Прекрасная мысль. Молодец, Дик, именно на шлюпках, немедленно, сейчас же. Спустить со страниц моего романа гребную шлюпку с полным запасом сушеной козлятины и пресной воды. По местам. Забрать весла. Капитан Корвета, возьмите руль. Есть взять руль. Диксент. А нос вперед смотрящий. Есть! Вперед смотрящий! Отчаливай! Над морской водой соленою шлюпка быстрая летит, закопченная, просмоленная, неприглядная на вид. Закопченная, просмоленная, неприглядная на вид. Вдогонку мчится альбатрос, предвестник урагана, но изучил лихой матрос повадки океана. Живут немалые века моряцкие ремесла. Проверь свой путь наверняка, к рулю пусть прикипит рука, к рулю пусть прикипит рука, и навались на весла. Как курильщик с дымной трубкою, как скрипач с худим смычком, неразлучны мы с верной шлюпкою в море дальнее идем. Неразлучны мы с верной шлюпкою в море дальнее идем. Вдогонку мчится альбатрос, предвестник урагана. Изучил лихой матрос повадки океана. Живут немалые века моряцкие ремесла. Теперь свой путь наверняка, к рулю пусть прикипит рука, к рулю пусть прикипит рука, и навались на весла. Каким курсом мы идем, капитан Корвета? А я отмечаю его на карте. Капитаны, передайте Дику. А почему, собственно, нельзя сказать вслух? Чтобы не услышали наши юные друзья. Дело в том, что я имею честь предложить новую географическую игру. Москва, Москва. Пусть школьники проложат по карте возможные пути шлюпочного похода вокруг света из Москвы в Москву и пришлют нам свои работы. Прошу прощения, а какие награды ждут победители? Я спрашиваю от имени всех морских львов. Призы будут посланы в бутылках с сургучом. Извините. Все это любопытно и даже увлекательно, но океанский ветер, кажется, продул меня насквозь. Где мой плед? Вот, пожалуйста. Мерси, Гулливер, мерси. Докиньте мне его. Вот так, благодарю вас. Козлятина, вода, карты, весла, все захватили. И ни одного порошка аспирина. Успокойтесь, любезный доктор. Океан – самая огромная аптека в мире. Я вам докладываю об этом как бывший корабельный врач. Вы слышали что-нибудь о морских коньках? Нет. Вот еще в Древней Греции их сжигали, а золу применяли как лучшее средство от облысения. Вот как? А у вас нет при себе этой золы? Хоть немного. К вашему сведению, я ношу пари. Но от этого мне не легче. Извините, и даже сердце немного покалывает. А из рыбы ежа добывают лекарство, которое утоляет боль. Что вы говорите? Да, ведутся также опыты над препаратами из осьминогов для лечения болезней сердца. Вот как? Еще бы мне хотелось вспомнить добрым словом морскую змею. Из этого не слишком симпатичного создания добывается средство, останавливающее кровотечение. Я уж не говорю о броме и йоде, которые изготовляются из водорослей. Но насморк, насморк, увы. К вашему сведению, извините. К вашему сведению, да, Тартарен, есть старинное лекарство от насморка. Промывать нос морской водой. Морской водой? Благодарю вас. Тревога! На горизонте зубатые киты-кашалоты! О-о-о! Хорошо, что пока на горизонте. Встреча с кашалотами на шлюпке не предвещает ничего хорошего. Я же предлагал свой наутилус. Внимание! Один кашалот отделился от стада! Ну чего вы испугались? Мне уже приходилось встречаться с хищным зубатым китом один на один. Самый старый из кашалотов бросается на меня. Ну, это, несомненно, самое безобразное существо в мире. Представьте себе его физиономию. Правый глаз намного больше левого и всего одна ноздря. Лязгая зубами, кашалот бросился на меня, но я не растерялся и, лязгая зубами, бросился от него. Вы, конечно, знаете, что я лучший в мире дрессировщик животных. К счастью, в последний момент я вспомнил, что у меня в кармане случайно завалялась колода карт. Я тасую карты под водой, предлагаю кашалоту выбрать любую. Не хочет, не хочет, ни под каким видом. Глядит на меня в упор и начинает облизываться. Тогда я пускаю в ход последние средства, карточные фокусы. И после нескольких пассажей мне удалось рассмешить кашалота до слез. Ну, а когда кашалот хохочет, с ним можно очень легко договориться. Кашалот согласился совершить экстренный рейс Северная Атлантика, Эльба, и я примчался домой верхом на кашалоте, вписав новую, совершенно блестящую страницу в историю моих приключений. Капитан, к нам приближается громадный кашалот. Где? Где? Я не вижу. Лево руля. Вот, смотрите. Стабань. Есть лево руля. Мадам и месье, какое счастье! Нам на помощь спешит пушечный корабль. Нет, нет, это кашалот бьет хвостом по волнам. Ух, такой удар может разнести нашу шлюпку в щепки. Мюнхгаузен, Мюнхгаузен, у вас колода карт при себе? Вы знаете, при себе, к сожалению, никакого оружия. Ни холодного, ни горячего, ни даже теплого. Смотрите, он разворачивается. Идет прямо на шлюпку. Надеть акваланги. Есть. Есть. Сильнее, табань. Еще круче лево руля. Есть еще круче. Фу, он весь утыкан пиками и острогами. Я его узнаю. Это новозеландский том. Гроза китобоев. Он разбил множество кораблей и вельботов. СОС! СОС! СОС! СОС! Подаю сигнал бедствия! Держаться все вместе! Капитан, еще какое-то чудовище выплывает на поверхность! Новозеландский том на базу! Смотрите! Что дело? Капитаны, оказывается, что все это было подстроено. Что такое? прибытием, знаменитые капитаны! Разрешите представиться, Тритон Тритоныч. Очень приятно. Шеф отдела кораблекрушений. По распоряжению его океанского величества имею честь сопровождать вас на морское дно. Очень приятно. Д'Артаран из Тараскона. Очень приятно. Мы очень польщены, Тритоныч. Но на каком транспорте? К вашим услугам запряжки из самых разных морских коньков. Ах, морских коньков? Прошу по коням! Так. Следуйте за мной в кильватер. Капитан, нас увлекают в глубины океана. А меня это... совершенно не увлекает. Спокойно, спокойно. Боже мой, какой беспокойный конек. Вы знаете, сколько глубоководных впадин в океане. Спокойно. Спокойно. Боже мой, каких впадин? 7, 8, 9 тысяч метров. Вы отстали, Тартаре? Именно в Тихом океане советская научная экспедиция на судне «Витис» открыла впадину глубиной свыше 11 тысяч... Поднимите меня! Капитан, а если к этому добавить, что Тихий океан занимает более 1/3 площади земного шара и половину мирового океана, то я начинаю сомневаться в нашем возвращении в библиотеку. А что это за горный склон? Очевидно, под нами Гавайский хребет. Ах, как жаль, что я не захватил свой альпеншток. Кто не знает, что я покорил немало горных вершин? Ой, ой, капитан, мы вплываем в какое-то подводное ущелье. Пропустите кавалькаду через парадный грот. Рыба-мечи на караул. Честь! Вас встречает сам повелитель подводного царства с ансамблем русалок! Я не поседа хлопотун, живу в стране подводной. Моя фамилия Нептун, известна всенародно. Но откровенно вам скажу, хоть дело не в названии, я не нахожу в своем почетном звании, в своем почетном звании. Но если полюблю кого, не буду знать покой. К себе на дно морское. Буль-буль, не верни соплавец, твой бунт смешон и жалок. Буль-буль, вот это мой дворец. Русалки, Вольно. Знаменитые капитаны, приветствую вас по случаю вашей 75-й встречи и первой в подводном царстве. Спасибо. Прошу проследовать в коралловый замок на банкет. Капитан, все стены выложены перламутром. Да, а ноги буквально утопают в ковре из разноцветных губок. Ах, мадам, месье, лучше обратите внимание на стол. Боже мой, омары, лангусты, устрицы, пикантные салаты, из чего они, как вы думаете? Это, по-моему, водоросли, да? Водоросли. Водоросли, ну, не говоря уже, смотрите, о печени кита, трески, налива. Ах! А какой дивный аромат струится из этой черепаховой миски. Это что такое? Уха. Что это? Уха? Да. Из петуха. Правильно? Уха из петуха. Ну, конечно, морского. Да, великолепно. Ваше океанское величество. Ну, что там еще? Получена срочная водограмма. 20 кораблей проходят экватор. А праздник Нептуна справляют? Купают новичков в морской воде? Все в порядке. Праздник снимает кинохроника, с двух кораблей передают по телевизору. Обеспечить полный штиль и нагнать им в неводы рыбы до отказа. А что делать с лайнером «Пингвин»? Не празднует. Да? Послать им по курсу приличный тайфунчик. Мне кажется, мы здесь лишние. Вы о нас забыли, ваше океанское величество? Прошу прощения. Понимаете, работаю один без заместителей. Тритон Тритоныч, открыть бочки с нектаром из морских лилий. Наполните эти жемчужные раковины, дорогие гости. Да снимите ваши акваланги, друзья. Одно буль-буль, и вы мои навсегда. Да, благодарю вас. Это так лестно, ваше океанское величество. Но разрешите, я пока сделаю буль-буль из этой раковины с нектаром. Ваше здоровье. Вы не желаете стать жителями подводного мира? Самой обширной и богатой страны на нашей планете. Да подумайте о будущем. Без даров океана люди скоро не смогут существовать. Суша их не прокормит. Ваше океанское величество, нас ждут земные дела. А, я вас, кажется, понял. Тритон Тритоныч, отсыпать им по 1000 крупных жемчужин. Нет, вы не поняли нашего друга. Отставить жемчуг. Ведь мы книжные герои, и для нас подлинное богатство – это любовь и дружба наших юных друзей. Ах так. Да, ну еще раз предлагаю буль-буль, и вы становитесь членами подводного клуба «Друзья Нептуна». Достопочтенный морской царь, мы никогда не слыхали о существовании такого клуба. А его пока и не существует. Я плыву вперед. Клуб «Друзья Нептуна» нужен всем. Осмелюсь спросить, а, собственно, для чего? Для изучения подводного мира, юноша. Здесь, на месте и повседневно. Ваши научные корабли пытаются кое-что уцепить своими тралами. Но ведь это только крохи с моего стола. А клуб «Друзья Нептуна» станет подводной академией. Вот для чего вы мне понадобились, знаменитые капитаны. Все это очень увлекательно. Очень увлекательно, ваше океанское величество. Но я лично должен спешить в Тараскон. Пора полить мой баобаб. Вы отказываетесь, категорически, Тартарен? Категорически. Одумайтесь. Нет, нет, нет, нет. Один удар моего трезубца, и только медузы будут оплакивать вас. Вы очень любезны. Любезный Тартарен немножко погорячился. Вы разрешите нам серьезно обдумать ваши лестные предложения в своей кают-компании? Пожалуйста, думайте, пока хватит воздуха в ваших аквалангах, но не в кают-компании, а на подводной гауптвахте. То есть как это? Тритон, Тритон. Ловлю указания на острие царственного трезубца. Отправить капитанов на затонувший корабль «Черный принц». То есть как? В караул назначить отряд придворных осьминогов. Позвольте, неужели нам придется сидеть в заточении, да еще в полной тьме? С осьминогами. Позвольте, разве это условие для серьезных размышлений и дебатов по такому важному вопросу? Нет. Ваше океанское величество. Выдать им 2 электрических ската. Что-что? Ни в коем случае. Ската? Нет, два. Два это... Какие скаты? Не лучше ли стайку, знаете, таких светящихся рыб? Это лучше, Тартарен. Да. Мне для вас ничего не жаль. Счастливого пути к черному принцу. Тритон, Тритон. Я вас понял. Прибыли. Располагайтесь на этих рундуках. Выход из трюма только через верхний люк. Я его задраю лично. Сколько мы еще можем продержаться? Не более получаса. Да. Нам предстоит погибнуть в трюме черного принца. Какой кошмар! Этого корабля сокровищ на грудах золота. На грудах золота. Эх, Дик, Дик. В лучшем случае тут завалялось несколько гиней. Ну что вы? Во время Крымской войны английское адмиралтейство задолжало громадные суммы наемным солдатам, осаждавшим Севастополь. Да. Но спешить с выплатой жалования не имело смысла. Войска таяли с каждым днем от русских ядер и пуль. Среди поредевших батальонов начался ропот, угрожавший бунтом. И вот тогда воякам было объявлено, что скоро прибудет корабль «Черный принц». Да, да, ну. И все долги будут заплачены полновесной монетой. Но вблизи Балаклавы корабль при загадочных обстоятельствах разбился о скалы. Он пошел на дно на глазах солдат экспедиционного корпуса. Да-да, капитаны. Много раз предпринимались попытки поднять драгоценный груз черного принца с морского дна. Работы вели итальянские, японские, французские компании. И только британское адмиралтейство не проявляло к этим поискам ни малейшего интереса. Да-да. Простите, но почему? Да потому, что «Черный принц» не был кораблем сокровищ. Скорее, это был корабль-призрак. Да. Ну, конечно, в его трюм, очевидно, грузилось все, что угодно, кроме золота. Лжецы, лжецы, лжецы. Да. Мадам и месье. Что? Петь я уже не могу. Приходится экономить воздух. Тогда не надо петь. Не буду. Я буду говорить кратко, сухо, мужественно, как настоящий тросконец перед лицом гибели. Если столько разных компаний не могли отыскать черного принца с грузом золота или без, в данном случае это безразлично, то кто может прийти к нам на помощь? Кто? Увы, никто. Капитаны! Люк, смотрите! Смотрите. Странное животное. Ласты и какие-то необычайно выпуклые глаза. Смотрите, или очки. Животное? Пожалуй, скорее это человек с ножом в руке. Ой, это морской дьявол! Да, некоторые меня называют так. И совершенно ахтиандр. Я ихтиандр из книги Александра Беляева «Человек-амфибия». Жизнью двойной мне приходится жить. Жизнью двойной. С самого детства привык я дружить с морем и дальней волной, но я жаркой земле ихтиандр помнит и ночью, и днем. Алые розы, густой олеандр в сердце моем. Если увижу следы на песке, чьи-то следы, сердце стремится в неясной тоске прочь от прибрежной воды. Если же долго без моря живу, я словно пленник грущу, и не во сне, наяву, наяву. Позвольте познакомиться, Тартарайна Старскон, очень приятно. Робинзон. Гулливер, познакомьтесь, пожалуйста. Капитан Немо Диксон. Мы рады вас видеть. Очень приятно. Я не говорю вам бис, а говорю просто браво, потому что у вас слишком мало времени. Все равно мы должны ждать Лидинга. Кого? Лидинг? Кого? Не имел чести его знать. Это мой лучший друг, дельфин. Ах, дельфин! Да. Да. Он сейчас собирает своих коллег для вашего спасения. Браво! Я же от Лидинга узнал, что вы заточены на Черном принце. Это невероятно. А как вам удалось пройти сквозь караул гигантских спрутов? Да. Мои отношения со спрутами прекрасно описаны на 104-й странице «Человек-амфибия». Да, да, верно. Глава так и называется «Бой со спрутами». Мне пришлось повторить тот же маневр. Я восхищен, я просто восхищен. Но меня волнует только одна подробность. Извините, пожалуйста. Когда прибудет Лидинг? Когда? Вы услышите его сигнал. Дорогой ихтиандр. Вы знаете тайны океана даже лучше, чем я, капитан Наутилуса. Только благодаря профессору Сальватору. Он меня создал. Я вспоминаю его речь на суде. Его судили за то, что он пересадил мне в детстве жабры молодой акулы. Вот что он сказал в лицо своим судьям. Больше 0,7 земной поверхности составляет пространство водной пустыни. Миллиарды людей без тесноты и давки могли бы разместиться в океане. Да, как, да. Если бы человек мог жить в воде. Вот именно, если бы он мог жить. В океане жизнь всюду, от экватора до полюсов, от поверхности до глубин. А как же мы используем беспредельные богатства океана? Ловим рыбу, Я бы сказал, снимаем улов только с самой верхней пленки океана, совершенно оставляя неиспользованными глубины. Конечно, правильно. Ихтиандр приносил мне со дна моря образцы редких металлов и пород. Их залежи в океане могут быть огромными, а затонувшие сокровища... Вот что он сказал. Это подает сигнал лидинг. Для нас лидинг сейчас в 1000 раз дороже, чем все затонувшие сокровища. Помогите! Помогите мне выпутаться из люка! Капитаны, пропусти! Спасибо! Где мой плед? Поднимайте. Да вот ваш плед, берите. Спокойно, спокойно. Идемте, идемте, все спокойно. Так, так. Честное слово, Мюнхгаузена, мы спасены, знаменитые капитаны. У него кончился воздух. Грузите Карла Фридриха и Геронима на спину. Лидинга! Прелестно, прелестно. Полный вперед! Счастливого плавания! Снять акваланги. Они сейчас уже не нужны. Ох, как хорошо. Да. Да. Хотя со всех сторон сквозняк, но так приятно дышать чистым морским воздухом. Капитаны, смотрите, это мисс Хор. Видите бронзовую русалку? Да, да, да. Пустынный пляж. Впрочем, что удивительного, еще не взошло снова. Да. Внимание, капитаны. Слышите? Это, наверное, сигнал прощания. Дельфины дальше не пойдут. Мелко. До берега недалеко. Доберемся. Дорогие дельфины! Благодарим вас за все! Благодарим вас! Спасибо! Вы настоящие друзья человека! Спасибо! Капитаны, шлюпочный поход Москва-Москва не состоялся. А жаль! Да, жаль, правда? Жаль. Я нисколько не сожалею. Черный принц, встреча с человеком-амфибией, банкет у Нептуна. Масса впечатлений. Капитаны, я никогда не забуду этот пикантный салат из неизвестных науки водорослей. И никогда не забуду ансамбль русалок его океанского величества. Да, какие голоса! Какие голоса! Вы не помните мотив? А я вернешься ночью во дворец, но под собой не чуя, и тут русалок наконец послушать захочу я. Великолепно! Какие голоса! Я бы все-таки предпочел путешествие вокруг света. Да. Капитаны, сюда, сюда, смотрите! Что такое? Баркасы, лодки, шлюпка на отмеле, старая, просмоленная, ну совсем как наша. Совсем как наша. А капитаны? Капитаны, если я не ошибаюсь, в вашей песне «Робинзон» поется «Начнем сначала». Да. Спойте, Робинзон, дорогой, спойте. Боже мой, вы рискуете петь после такого вояжа? Где суд? суда не знавали причала за высокой косматой волной. Чуть видны неприютные скалы, это остров, покинутый мной. Тут прошли одинокие годы, и, наверное, не было дня, чтобы горькая жажда свободы не звала, не томила меня. И только верный попугай кричал, бывало: «Эй, Робин, друг, не унывай! Эй, Робин, друг, не унывай! Не вышло, рук не опускай! Начни сначала!» Почему же теперь, словно птица, по ночам прилетает тоска? И покинутый остров мне снится, чей-то след на полоске песка. Потому что своими руками я на острове жизнь создавал. Мне служили и глина, и камень, и прибоя ракочущий вал. Твердил я: нет, не уступай, не то бывало. Эй, Робин, друг, не унывай, эй, Робин, друг, не унывай. Не вышло, рук не опускай, начни сначала. Где земли моряки не встречали с незапамятных давних времен, разыскать ты сумеешь едва ли дикий остров, где жил Робинзон. Но когда тебе трудно придется и покажется выхода нет, верю, сердце твое отзовется на простой капитанский завет. Не забывай, как поступал моряк бывалый. Мой юный друг, не унывай, мой юный друг, не унывай, не вышло, рук не опускай, начни сначала. Начни сначала. Есть начать сначала. Тут и думать нечего. Спускаем шлюпку на воду. Спускаем! Весла на месте! Капитан Корвета, на руль. Есть на руль. А провианты, вода. На борту, на борту. А Нептун, на Тритон, Тритоныч. А Буль-Буль. Можете оставаться на берегу, Тартарен, вахтенным на пляже. Я у старого льва есть еще клюв и когти. Где мой плед? Тревога! Скорее в библиотеку. Я думал, библиотека завалена письмами с пожеланиями на будущее. На круглом столе нашей кают-компании графин с водой, глобус... Все как обычно. Но на окне букет тюльпанов, как необычно. Ах, мадам и месье, письма от наших новых слушателей, возможно, в пути. А я хочу еще напомнить о нашей новой игре «Москва, Москва на шлюпках». А кто из вас предложит лучший маршрут вокруг света? Тем же, кто еще не надписал конверт, напомним наш старинный адрес. Москва, радио, клуб знаменитых капитанов. По книжным полкам, друзья. Свистать всех наверх! И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух, и телёк пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу,